Пока в лесу люди решали свою судьбу, Степан Гуриев искал жену в разграбленном селении. Он расспрашивал всех, некоторые ничего не знали, а другие видели, как за Анфисой гнался конный и как он ее заколол копьем. Повстречавшийся Степану Гурьеву брат Семен рассказал, как опричники бросили в горящий дом его сыновей. Поплакав, Степан стал искать тело своей жены Анфисы, чтобы похоронить по христианскому обычаю. Он искал долго, но жененого тела не нашел. Под вечер его заметили каратели и до полусмерти избили палками. Отлежавшись в кустах, Степан вместе с братом Семеном и с тремя мужиками-односельчанами утром ушли на север, к корабельной пристани Холмогоры. Глава 13. И он увидел несметные богатства, о которых даже мечтать нельзя. Карстен Роде очень быстро и удобно ехал из Нарвы до Москвы на ямских лошадях. Примечание: ямской двор, где держали лошадей для правительственных перевозок и почты. Своих товарищей Клауса Тоде и Ганса Дитрихсена он оставил в Нарве. Из Москвы приказчик Аники Строганова отправил его в город Вологду, тоже на лошадях. В Вологде строгановские приказчики посадили датчанина на небольшой дощаник, груженный разным товаром для Сольва Чегодска. Вместе с датчанином они посадили толмача, маленького разговорчивого старичка, и поплыл дощаник по реке Вологде среди лесов и непролазных болот. Плыли по течению, а где и под парусами, если стихал ветер, помогали веслами. На дощанике жили 40 человек, они по очереди стояли на руле, отпихивались в мелких и узких местах шестами. Два раза в сутки варили себе похлебку из слонины и гороха. Когда наступала темнота, дощанник становился на якорь, а люди отдыхали и пели грустные протяжные песни. На второй день пути дощанник крепко сел на мель, пришлось беднягам-судовщикам поработать до седьмого пота. Они выгрузили половину груза на берег при помощи черных лодок, и затем, когда дощанник оказался на плаву, снова погрузили на него все товары. Карстен Роде с удивлением смотрел на бесконечные дремучие леса, на диких зверей, медведей, лосей, волков, встречавшихся по берегам реки. По вечерам он закутывался с ног до головы в сетку, спасаясь от мучительных укусов комарья, черной тучи, висевшего над дощанником. На четвертые сутки дощанник вышел на широкую реку Северную Двину. Прижавшись к правому берегу, ниже впадения в нее реки Вычегды, судовщики взялись за лямки. Они развернули свое судно и потащили его против течения в столицу купцов Строгановых Сольва-Чегодск. Город стоял среди еловых лесов, несколько каменных и деревянных церквей сразу бросились в глаза – половина из них построена на деньги Аникия Строганова. В городе много высоких новых домов. На Афанасьевской стороне и за Введенским монастырем держались болота. Выйдя из дощаника на берег, Карстен Роде сразу попал на ярмарку, раскинувшуюся по берегу и вокруг большой каменной церкви. Товаров на ярмарке было много, а людей возле товаров толпилось еще больше. В сколоченных на скорую руку палатках торговали всевозможными вещами купцы помельче. Тут и кожи, рукавицы кожаные, и железо, и медь. В других рядах торговали овощами, яйцами, сухими грибами, орехами и еще коровьим маслом, холстинами, сермягой, валенками и льном. Были купцы, торговавшие и красным товаром. Торговец бусами, кольцами и разными женскими украшениями на глазах Карстена Роде положил за щеки две горсти мелких монет, не переставая оживленно разговаривать с покупательницами. Особенно понравились датчанину меха, здесь были соболи, каких не увидишь и в Москве, редкой красоты и высокой цены. Были беличьи меха и бобровые шкурки. «Это что?» — сказал толмач, шагавший рядом с иноземцем. «Здесь мягкой рухляди самая малость. Посмотрел бы ты нашу зимнюю соболиную ярмарку, вот где бы удивился». Оптовые купцы торговали мукой, горохом и зерном с дощаников и с лодей, стоявших у берега. Много было плотов из бревен, сплавленных с верховьев реки, их продавали на дрова. И готовые рубленые дрова продавали с лодей и дощаников сажениями. На четыре больших лодьи грузили соль в рогожьих кулях, Датчанина Роде удивило обилие выставленных на продажу еловых дров. «Почему столько?» — спросил он провожатого. «Или зимой здесь очень холодно? На варку соли идут дрова, господин. На 10 пудов соли сажень дров требуется извести. А соли, сколь ее по всей русской земле отсюда идет, недаром город Соль-Вычегодск прозывается. Вон, смотри!» — толмач показал на десятки высоких труб, одна подле другой, вокруг озера и по берегу реки Солонихи. «Сколь труб солеварных?»